Я ничуть не сомневался ни в его ярости, ни в прославленной быстроте реакции. Офицеры решили, что незачем вызывать Фаверио, который был в Мендосе. Мендоса — город, а также провинция на западе Аргентины. Тут Мориса осенило. Он подумал, что если удалось угрозами толкнуть на предательство молодежь, то ничего у них не выйдет с генералом Оэтом, старым другом его семьи, который всегда относился к нему как отец, или, вернее, как строгий, справедливый опекун. Ему сухо ответили, что в аргентинской армии нет и никогда не было генерала с такой странной фамилией. Морис не испытывал страха. Возможно, если бы он почувствовал страх, он защищался бы лучше. К счастью, его интересовали женщины, а вы знаете, как они любят преувеличивать опасность, как всего боятся. Однажды сиделка опять взяла его за руку и попыталась убедить, что ему грозит опасность. Тогда Морис посмотрел ей прямо в глаза и спросил, в чем смысл этого сговора против него. Сиделка повторила то, что ей удалось услышать, его утверждение, что 23 июня он проводил в Паломаре испытание Бригетте. Ложь. В Паломаре в этот день никаких испытаний не было. Бригетт был недавно принятым в аргентинской армии типом самолета, но названный им номер не соответствует ни одному самолету аргентинских воздушных сил. «Меня что же, считают шпионом?» — спросил он, сам себе не веря, и почувствовал, как снова закипает в нем гнев. Сиделка робко ответила: «Полагают, что вы прилетели из какой-нибудь братской страны». Морис, как истый аргентинец, поклялся ей, что он аргентинец, что он не шпион. Она как будто была тронута и продолжала так же робко: «Форма совсем как наша, но установлено, что швы другие», и добавила: «непростительная оплошность». Морис понял, что и она ему не верит. Он просто задохнулся и, пытаясь скрыть свою ярость, обнял ее и поцеловал в губы. Через несколько дней сиделка сказала ему: «Выяснилось, что ты дал неправильный адрес». Морис напрасно спорил. Женщина знала точно: в том доме живет сеньор Карлос Гримальди. Морис ощутил не то какое-то неясное воспоминание, не то, напротив, потерю памяти. Имя это, казалось, мелькало где-то в далеком прошлом, но уловить, с чем оно связано, не удавалось. Сиделка растолковала ему, что люди, занимавшиеся его делом, разделились на две партии. Одни считали, что он иностранец, другие считали его аргентинцем. Яснее говоря, одни хотели выслать его, другие — расстрелять. «Настаивая на том, что он... ты аргентинец, — сказала женщина, — ты помогаешь тем, кто требует твоей смерти». Морис признался ей, что впервые почувствовал у себя на родине беззащитность, какую чувствуют люди на чужбине, но он по-прежнему ничего не боялся. Женщина так рыдала, что в конце концов он согласился исполнить ее просьбу. «Можешь считать это смешным, но мне хотелось доставить ей удовольствие». Она просила его признаться, что он не аргентинец. Это был ужасный удар. Меня словно ледяной водой окатили. Я пообещал ей в угоду, ничуть не собираясь выполнить свое обещание. Он заговорил о возможных препятствиях. «Допустим, я скажу, что я из такой-то страны. На следующий же день из этой страны ответят, что мои показания — ложь». «Неважно», — уверяла сиделка, — «ни одна страна не признается, что она засылает шпионов. Но если ты дашь такие показания, а я пущу в ход некоторые влиятельные связи, то сторонники высылки могут одержать верх. Не было бы только слишком поздно». На следующий день Пришел офицер взять у него показания.